Информация к размышлению 2. Штирлиц в кино и в жизни. 1944 год. На совещании в полевом штабе Гиммлера принимается решение об уничтожении культурных центров славянизма – Кракова, Варшавы, Братиславы и других городов. Советский агент штандартенфюрер СС Штирлиц, он же Максим Максимович Исаев, своевременно сообщает об этом в центр. Руководство советской разведкой приказывает Штирлицу посетить Краков лично и начинает разработку операции по установлению способов, времени, а также лиц, ответственных за уничтожение Кракова. Для этого планируется забросить в тыл врага разведгруппу в составе 3 человек. Руководитель майор Вихрь, радист Аня, заместитель руководителя Коля, он же Александр Максимович Исаев. С самого начала операции группу преследуют неудачи, а сама операция находится на грани срыва. Из аннотации к роману Юлиана Семенова «Майор Вихрь».